Наполеон I. 100 лет спустя, в 1811 году, французский император Наполеон I, не будучи в состоянии справиться со своим главным врагом Англии, и после того, как континентальная блокада, имевшая целью сорвать торговлю Англии, оказалась недостаточно эффективной, решил начать войну против России. Трафальгар уничтожил Францию как морскую державу. В результате этого готовившаяся десантная операция против британских островов стала невыполнимой. Смирить ненавистного врага могла только континентальная блокада, введшаяся теперь в форме торговой войны. Одно за другим государства европейского материка были втянуты в эту экономическую борьбу. Что касается царя всея Руси Александра I, то он вступил в нее добровольно. Однако большого эффекта блокада не давала, поскольку завоевать Испанию и Португалию Наполеону помешала Англия, и потому что русский царь участвовал в блокаде крайне пассивно. Таким образом, несмотря на то, что противник находился у него в тылу на Пиренейском полуострове и не был разбит на море, Наполеон решил вести войну на два фронта. Война против России готовилась с большой тщательностью. Тем не менее, император, бывший до сих пор непобедимым полководцем, допустил две грубые ошибки. Он надеялся одним мощным ударом разгромить огромную страну в течение каких-нибудь 2 месяцев, еще до наступления зимы, и, заключив мир с царем, создать благоприятные условия для продолжения континентальной блокады. Великая армия была поэтому оснащена для ведения войны только в летних условиях. Никто и не думал заботиться о зимней одежде для личного состава или о специальном железе для ковки лошадей зимой. В обстановке неуверенности, создавшейся в Париже весной 1812 года, начало военных действий было отложено на 2 месяца. Но ничто не могло рассеять оптимизм Наполеона. Он отклонял все возражения знатоков той страны, в которой хотел вести войну. Тщетно пытался отговорить его и французский посол в Петербурге Калинкур. Напрасно были и усилия попавшего в немилость бывшего министра иностранных дел Талейрана возобновить и расширить союз Франции с Турцией и Швецией. 23 июня 1812 года Великая армия переправилась через Неман, чтобы нанести главный удар на Москву через Вильно, Борисов, Смоленск. Центральной группировкой французской армии Наполеон командовал сам. Противоположность Карлу, он не колебался в выборе Москвы целью своего наступления. Фланги Великой армии справа прикрывались армейской группой Шварценберга, состоявшей главным образом из австрийцев и саксонцев, а слева – корпусом Макдональда, который целиком состоял из пруссаков и баварцев. В общей сложности Великая армия насчитывала 617 тысяч человек и 1372 орудия, против которых русский царь выставил 300 тысяч человек. Тактика русских заключалась вначале в отходе. Там, где они вступали в бой, как, например, под Смоленском и под Бородино на реке Москве, они оказывались разбитыми. Французы переправились в районе Борисова через Березину, затем форсировали Днепр и взяли Москву. Но рассчитывая на то, что после потери Москвы царь Александр поспешит заключить мир, Наполеон жестоко ошибался. Пожар в русской столице поставил французов в трудное положение, не улучшившееся и тогда, когда Наполеон сидел в Москве, ожидая, что русские сами предложат ему мир. Прождав таким образом целых 5 недель, Наполеон решил отступить. На реке Березине, севернее Борисова, ему пришлось с боем овладевать переправой, занятой армией адмирала Чичагова, подошедшей тем временем из Волыни. Хотя переправа и удалась, русская зима почти совершенно уничтожила великую армию и без того уже сильно потрепанную. 5 декабря 1812 года в Сморгоне Наполеон покинул остатки своей армии и выехал в Париж, чтобы наскрести новые силы. Второе крупное вторжение на территорию Русской империи провалилось. Следствием этого явилось то, что Франция потеряла все свои позиции в Европе. Моральное впечатление, которое оставило поражение, невозможно было изгладить на протяжении нескольких десятилетий. Оно оказало влияние даже на коалицию, войска которой с 1854 по 1856 год в Крыму пытались подавить стремление царя к агрессии. Даже в Первую мировую войну победоносной немецкой армии и союзные с ними австрийцы и венгры вели войну в России с предельной осторожностью, в результате чего они и избежали катастрофы. Только революция привела царскую империю к краху и положила начало господству большевиков, вождями которых были сначала Ленин, затем Сталин.